Путь воли. Часть первая. Пролог. В тот роковой осенний день, ранним утром, хмурый 30-летний мужчина вышел из подъезда и пошел в сторону остановки трамвая. Одетый в серое пальто, шапку цвета графита, темные брюки, кожаные полуботинки и с черным рюкзаком за плечами, он мало чем выделялся от основной массы людей, идущих по улице на работу или иным делам. До остановки было идти 10 минут. И он тратил это время на прослушивание любимых треков и размышления о том, что его сегодня ждет. Сейчас начало октября и начало основной лавины работы, всегда начинающиеся в это время и заканчивающиеся в конце декабря. Погода была пасмурная, серым маревом нависая над городом, накрапывал мелкий дождь, не прибавляя оптимизма мужчине. Все его мысли были о том, чтобы вернуться домой и посмотреть недавно вышедшую серию аниме One Piece. Гарп, конечно, нереально крут, но даже для него соваться на остров Черепа в одиночку было глупо, не мог он не предвидеть, что противников уровня адмирала может быть несколько. Или он так и планировал уйти, мысленно рассуждал он. Мужчина переходил двухполосную дорогу, отделяющую его от остановки, когда произошло нечто странное. Он услышал чудовищный по силе грохот, а вспышка света заставила его прикрыть глаза. Он и рядом стоящие люди ошарашенно посмотрел в сторону, откуда пришел звук, и увидел огромный столб пыли, постепенно переходящий в гриб. «Вот дерьмо, я же не узнаю, что будет дальше», — возмущенно подумал он, прежде чем его настигла ударная волна, сносящая все на своем пути. Глава 1. Выбор. «Не знаю, сколько я был без сознания, все это время не отпускало ощущение, что меня куда-то несет спокойное, но непрерывное течение, поток чего-то необъятного, чему невозможно было сопротивляться. Разум был словно в тумане, и я не помнил, кто я и как тут оказался. Так продолжалось, пока меня что-то вырвало из потока. Ощущения были такие, словно я проснулся после очень долгого сна. Подъем, я знаю, что ты уже очнулся», пытаясь с трудом раскрыть глаза, услышал я странный мужской голос. Медленно подняв кое-как сначала веки, затем голову и, наконец, туловище в сидячее положение, я посмотрел на источник голоса и слетел с места в противоположную сторону от неожиданности. На меня смотрело нечто. Гуманоидная тень со светящимися белыми глазами без зрачков, от которой исходило жуткое ощущение опасности. «Судя по твоей реакции, мой облик тебя напрягает, я его поменяю», проговорило существо и щелкнуло пальцами. В следующий миг произошла яркая вспышка, и передо мной стоял обычный мужик в костюме. «В толпе встретишь, не запомнишь». Мы находились в белом помещении, в нем были только стол с два стульями со спинками, как при собеседовании, я и он. «Так-то лучше, теперь поговорим», — сказал он и сел на один из стульев. «Присаживайся». Я присел с другой стороны. Он щелкнул пальцами, и перед ним на столе появилась тонкая серая папка. «Можешь называть меня Каге, настоящее имя ты не выговоришь», — открывая папку, — сказал он. «Давай посмотрим, кто ты такой?» Постепенно ко мне начали возвращаться воспоминания, одно за одним, словно кадры из фильма. Нестеров Александр Владимирович, 30 лет, не женат, работал на заводе, из увлечения аниме, игры, кулинария. С людьми ладил плохо, друзей нет, девушки нет. В семье были родители, старшая сестра и я. Это если кратко. В целом понятно, ничем не выдающийся человек, каких миллионы в твоем мире. Закрыв папку, немного разочарованно сказал он. «В твоем мире?» – подумал я. «Как ты уже начал понимать, ты умер, но тебе выпал второй шанс. Такой выпадает одному на миллиарды живых существ», – с легкой улыбкой проговорил он. «У тебя есть выбор. Вернуться в поток души после очистки от воспоминаний перерождения в неизвестно кого или что, или принять мое предложение». «После такого описания хоть кто-то выбирал первый вариант?» – с сомнением спросил я. «Ты второй, кто попал ко мне?» Первый отказался, будучи искренне верующим в карму и перерождение, развел руками Каге. «Если ты тоже в это веришь, можешь отказаться». Я бегло вспомнил свои хорошие и плохие поступки и понял, что карма у меня так себе. Действительно достойных поступков я не совершал. «В чем состоит твое предложение?» «Я предлагаю сохранить воспоминания и переродиться в определенном мире. Ты им сильно восхищался», — улыбнулся Каге. «Неужели?» — с надеждой подумал я. «Из всех известных мне вселенных попасть больше всего я желал только в одну». «Да, ты верно подумал, это мир One Piece, и ты должен будешь там кое-что сделать», — произнес он. «Тебе будет поставлен ряд задач, мне не особо важно, как ты их выполняешь. Мы заключим договор, в случае неудачи будет наказание. Это смахивает на какое-то шоу про выживание, нахмурившись, сказал я. В каком-то смысле так и есть, ты даже не представляешь, насколько близок к истине. Видишь ли, в чем дело, я проспорил одному богу желание, он пожелал, чтобы я отправил в этот мир определенного своего эмиссара, но он мне нужен тут, у него свои задачи, другие тоже заняты. Поэтому я выловил случайную душу из потока, и ей оказался ты, спокойно подтвердил он, ничуть не изменившись в лице. Значит, тебе в целом пофиг, что со мной будет, и я просто удачный вариант выйти из неудобного положения, подумал я и спросил, понятно, а что за наказание? Я потеряю часть своей силы, а вот ты, даже не знаю, с тобой много чего может произойти, вероятнее всего проклятие, задумчиво произнес Каге. Проклятие, непонимающе уточнил я, да, это когда на душу или тело накладываются ограничения, например, каждый раз перерождаться в насекомых со всеми воспоминаниями. Ни хрена себе, вздрогнув, подумал я, так себе перспектива, не позавидуешь. Так и есть, словно читая мои мысли, кивнул собеседник. Многое зависит от условий договора, у меня все довольно просто, наказание для каждой невыполненной задачи разное, в зависимости от сложности и моих предпочтений. В целом понятно, а награды будут? Спросил я, задумавшись о разных роялях, как в книгах про попаданцев. В твоем понимании нет, будут подсказки для облегчения выполнения следующих задач. Как-то маловато, засомневался я, на самом деле достаточно, это может быть информация о грядущих событиях, местонахождение дьявольских фруктов, мита, разная информация, что может тебе помочь. О, так получше, может, мне еще и стартовый пакет прилагается, уже более воодушевленно спросил я. Я подобные вещи не выдаю, но есть один вариант, колесо удачи, но не факт, что выпадет что-то хорошее, с сомнением произнес он. Ладно, я все условия тебе сказал, каков твой ответ? Да это же гача, с рандомом мне всегда не везло. Недовольно подумал я, вспоминая парочку игр, и произнес, я согласен, от такого не отказываются. Ставь отпечаток, протянул он мне листок. Я удостоверился, что все написано правильно и приложил большой палец в квадрат. Палец уколола и на листе остался светящийся синим отпечаток. Чудно, вот колесо удачи, сказал Каге и хлопнул в ладоши. Если хочешь, можешь крутить, но можешь отказаться. У тебя одна попытка. Справа от стола возникло большое вертикальное колесо с ячейками по всей окружности и экраном посередине. Я кивнул и подошел к колесу. Взявшись за ручку, закрутил как можно сильнее. Оно сделало десяток оборотов, пока не остановилось и на экране не высветилась надпись. Путь воли, развитие воли всех типов ускорено, потенциал повышен, но фрукты для пользователя недоступны. Что? Не ожидавший такого облома, воскликнул я, не самый плохой вариант, могло быть и намного хуже, сказал он, поясню, что это значит. Потенциал отвечает за возможность освоения типа воли, ускорение развития отвечает за рост навыков от тренировок и боев. Блин, я так надеялся на фрукт, расстроился я, то есть я смогу освоить все виды воли, даже волю короля, да, повышение потенциала даст тебе шанс, но все зависит от тебя. Думаю, так тоже неплохо, задумчиво произнес я. Вышло вот так, ладно, тебе пора, произнес Каге и протянул руку с раскрытой ладонью в сторону одной из стен. Там открылась черная воронка в человеческий рост. Я подошел к воронке, уже собирался войти, но остановился и спросил. Стоп, а в каком времени я там окажусь? Я отправляю тебя до канона, насчет времени не знаю, но не больше, чем за 20 лет, ответил Каге. А в каком возрасте, хотел спросить я, но он пнул меня в задницу, сказав, хватит вопросов, дуй давай. Я от удара прошел через воронку и меня втянуло. Каге щелкнул пальцами, закрыв воронку, убрав помещение и вернув истинный облик. Вокруг него в пространстве находилось несколько десятков фигур разных форм и размеров. Первым заговорил гигант, сияющий светом солнца. Ты ведь специально сделал так, чтобы колесо выдало именно это? Нет, наоборот, я убрал все возможности влияния, так что сам удивлен, ответил Каге. На этот путь будет интересно посмотреть, томно сказала прекрасная женщина в вуале, от ауры которой искажалось пространство, ведь ты не сказал ему о скрытой особенности этого ограничения. Ты про особое отношение к нему фруктовиков, он и сам до этого догадается, когда придет время, «Тем более так интереснее», — ответил Каге, достав небольшой артефакт. «Дамы и господа, делайте ваши ставки. Ставлю услугу на то, что он не доберется до нового мира». Сказа четырехрукий мускулистый мужчина с мечами на поясе. «Ставлю клинок души на то, что он доберется до нового мира, но помрет от руки Йонка», — ответил ему мужчина в черно-белом кимоно. «Ставлю реликвию на то, что он не доберется до Грандлайн до 15 лет», — ответила им девушка в готичном платье с огромным топором на плече. Ставки так и продолжали выкрикивать, пока их не сделали все, кроме гиганта и женщины в вуале. «Итак, каковы ваши ставки?» — спросил Каге. Женщина в вуале ненадолго задумалась, но потом сказала: «Ставлю доспех из чешуи дракона на то, что он достигнет уровня Йонка». Гигант же, не раздумывая, сказал: «Ставлю эссенцию пламени на то, что кто-то из мирового правительства убьет его». «Ставки приняты, правила вы все знаете, на всякий случай напомню, выигрывают те, чьи ставки совпадут или будут максимально близки, договор», — сказал Каге и поднял руку с артефактом. «Договор», — сказали все присутствующие и тоже подняли руку. В следующий миг их руки были соединены лучами света с артефактом в руке Каге. «Ставки заверены мирозданием, наказание за несоблюдение правил вам известно», — сказал он. «Теперь смотрим и наслаждаемся шоу». Глава 2. Рождение и осознание сложного выбора. Сразу после прохождения воронки я потерял ориентацию, только чувствовал, как меня крутит, вертит из стороны в сторону, а потом, вообще, ощущение свободного падения, затем совсем потерял сознание. В первый раз очнулся, ничего не видя, ничего не слыша, только чувствуя, что плаваю в чем-то теплом. От живота шло странное ощущение. Потом до меня дошло: я еще не родился, да, эта мысль стоила всех моих сил, и я снова уснул. В следующий раз проснулся от сильнейшего удара по заднице, аж заорал, как будто режут. Пов Маркус Макгриф. В больнице Батериллы, сильно волнуясь, сидел светловолосый мужчина крепкого телосложения, с мощными руками, по которым видно, что он часто выполняет тяжелую и грубую работу. Но сейчас все, что он мог сделать, это мысленно поддерживать свою избранницу, единственную и любимую жену. «Сирас, любимая, пожалуйста, пусть все у тебя пройдет хорошо», — думал он, приложив руки, сложенные в замок, к лбу. В этот момент его любимая рожала первенца, и они очень волновались. Спустя какое-то время из помещения вышел врач, Маркус сразу же подскочил к нему. «Доктор, как она? Как все прошло?» — с волнением спросил он. «Роды прошли успешно. У вас мальчик, здоровенький, крупным будет, когда вырастет. Ваша жена сейчас отдыхает, вместе с ребенком, их можно будет чуть позже навестить. Поздравляю», — с улыбкой сказал врач, подавая руку. «Спасибо большое, я вам так обязан», — сказал Маркус, пожимая руку врачу. «Ничего такого, это моя работа, тем более Сирас мне столько раз помогала, что не счесть», — со смехом произнес врач и отправился в кабинет. Спустя полчаса вышла ассистент врача и сказала: «Сирас и малыша можно навестить». Маркус сразу встал и неспешными шагами направился в палату. Сильно волнуясь, он открывает дверь и видит счастливую женщину, нежно держащую объемный сверток. Сирас была темноволосой, стройной, утонченной женщиной, как будто в противовес мужу. «Как вы тут, как малыш?» — взволнованно спрашивает он. «Мы в порядке. Кушает, как не в себя, весь в отца», — ответила с ласковой улыбкой она. Маркус осторожно присел рядом и спросил: «Как мы его назовем? Может, в честь его героического дяди?» — со смешком спросила Сирас. «Таберон, ты смеешься? Это ужасно. Давай лучше в честь твоего отца, Алексис», — посмеявшись, предложил Маркус. «Алексис Макгриф, а что, мне нравится», — ласково сказала она, погладив сверток. Маркус подобрался поближе и, глядя на сына, произнес: «С рождением тебя и добро пожаловать в семью Макгриф, Алексис». «Йент Маркус Макгриф, с момента моего рождения прошло уже 3 месяца, я потихоньку начал различать лица родителей, вот эта здоровая тумба, с глупым лицом играющий со мной, это мой отец, а изящная, легкая как ветерок тень, смеющаяся над отцом, это моя мать. Большую часть времени со мной проводит мать, отец деньги зарабатывает. Бытие младенцем с одной стороны та еще проблема, ничего сам сделать не можешь, все приходится орать и звать родителей, но с другой стороны, столько заботы и тепла взрослый человек вряд ли когда-либо получит. Поскольку у меня образовалось просто невероятное количество свободного времени, Я размышлял, что делать дальше. Мозг младенца совсем не развит. Это вносило свои коррективы. Я быстро уставал и засыпал, но даже так, времени было много. Итак, у нас есть три основные фракции. Революционеры, пираты и МП мировое правительство. МП делится на три части. Дозор, Сейферпол и Шичибукай, хотя последние весьма условно к ним относятся. Пираты – это команды Йонка, революционеры же едины, думал я. У каждой фракции свои плюсы и минусы. Начнем с революционеров. Плюсы – они действуют только против МП. Пиратам они не интересны, бойцы есть любого уровня, вплоть до адмирала, есть кому учить. Минусы – вступление в их ряды равно жирной мишени не только на тебе, но и на твоих близких. Вывод – если вступать к ним, то только под фальшивым именем и маской. Пираты. Плюсы – полная свобода действий, зависит только от уровня силы. Революционерам не интересны. Минусы. 9 из 10 пиратов – конченые люди, часто без какой-либо морали. Учить практически некому, будешь недостаточно силен на Грандлейне, умрешь, сунешься без воли в новый мир, умрешь, внимание со стороны МП, максимальное, МП, плюсы, обучение вполне доступно, в большинстве своем они адекватны, бойцы любого уровня, в целом делают хорошее дело и главное, гард, если к нему удастся попасть в ученики, будет шикарно, минусы, Тенрюбита, совсем потерявшие голову от вседозволенности твари, может поступить приказ их охранять или еще чего. МП всегда против пиратов и революционеров. Опять же приказы от мировой знати. Путь из ПМ не заказан. Хотя ракушики, это довольно вкусные способности. Пока не определю время моего рождения, буду думать. Глава 3. Нападение. На острове стояла солнечная погода. Легкий бриз нагонял волны на белоснежный песок. По берегу неслись компания из двоих мальчишек и девочки, с криками пытаясь догнать темноволосого мальчика. Но вскоре силы у них закончились, и они остановились. «Стой, Алекс, нам за тобой не угнаться!» Сильно пыхтя, проговорила Наоми. «Да уж, с тобой нельзя в догонялки играть», сказал сильно вспотевший Зиг. Другой мальчишка, Дик, брат-близнец Зига, просто молча пытался отдышаться. Я же, пытаясь выглядеть не сильно уставшим, тоже остановился и подумал. «Обалдеть, сколько в них энергии! Еще чуть-чуть и догнали бы, а я ведь понемногу тренируюсь». Спустя пару вдохов я подошел к ним и с улыбкой сказал: «В следующий раз точно догоните, идемте ко мне домой, перекусим». Обсуждая, кто в следующий раз будет ведущим, мы неспешно пошли в сторону дома. Пока идем, подведем итоги пятилетки. С момента моего попадания в мир One Piece прошло 5 лет, и первые 3 года были для меня сплошным кошмаром. Неспособность контролировать свое тело — это что-то с чем-то с плохой точки зрения, по 10-бальной шкале это твердая 8. С другой стороны, в перерывах между сном и едой можно было попробовать восстановить воспоминания. Многое я так и не вспомнил. После определенного момента больше ничего не смог выудить из глубин сознания, поэтому я забил на это дело. В плане внешности мне повезло, от отца мне достались глаза и черты лица, от мамы цвет волос и улыбка. Получился кореглазый брюнет, прямо воплощение Милоты. Из-за этого приходилось ходить с оглядкой, ведь знакомые родители так и норовили меня затискать. Родители были классными людьми. Мать была очень доброй темноволосой женщиной с ласковой улыбкой, я бы даже сказал девушкой, так молодо она выглядела. Отец же был светловолосым мускулистым мужиком с мощными руками. Я даже считал его суровым, пока не увидел его в кругу семьи и друзей. Таких людей в моем мире часто называли душой компании. Родители работают на острове. Мой отец, Маркус МакГриф, работает плотником в магазине по производству мебели. Собственно, он и хозяин. Это наш семейный бизнес. Даже с соседних островов заказы приходят. Мастер он первоклассный. Моя мать, Сирас МакГриф, работает медсестрой в местной больнице. Людям они часто помогают, так что у них тут везде связи. За первые 3 года я более-менее научился понимать эту дикую смесь английского, русского и японского языков. Благо с этим хорошо помогал наш нянь, Расс Клевер. У ушедшего в отставку пожилого дозорного обнаружился скрытый талант. Он был потрясающим рассказчиком с крутым глубоким голосом. Он мог усыпить любого ребенка до 3 лет. Когда он однажды пришел в гости и начал травить байки про службу, через несколько минут родители и другие гости, пришедшие с маленькими детьми, обнаружили, что младшие поколения в тотальной отключке. Хотя до этого носились, словно их пытался кто-то укусить за задницу. Сложив дважды два, ему предложили иногда помогать с детьми, за вознаграждение, разумеется. Он согласился, и у меня появился источник знаний. Так я узнал название острова, где нахожусь. Наш курортный остров назывался Батерилла, расположена в Саут-Блю. Мне смутно было знакомо это название, и я долго вспоминал, откуда. Потом вспомнил, это остров, на котором жила Партгаз Ди Руш и родился Партгаз Ди Эйс, сын короля пиратов, Гол Ди Роджера. Когда вспомнил, я был, мягко говоря, удивлен. Еще бы, это ведь очень круто для фаната родиться и жить в таком знаковом месте. Также примерно узнал время, в которое попал. Я родился примерно через 3 года после смерти Роджера. Прошло уже 8 лет с начала эпохи пиратов. Батерилла, тихий курортный остров, здесь есть база дозора, так что значимых событий особо не было. Здесь часто отдыхали знати разные большие шишки, так что охрана на уровне. Для гостей даже отдельный район построили. Туда нам на острова запретили соваться. А теперь вернемся в настоящее. Наша четверка брела по направлению к моему дому. Наоми, дочь врача, который работает с мамой. Нас часто оставляли с няней Рассом вместе, когда они убегали на срочные вызовы. Так что мы знакомы с детства. Рыжая кореглазая бестия, согласная на любой кипиш. Братья-близнецы Зик и Дик, дети-коллеги отца, в магазине они вместе работают. Их можно отличить только по волосам и глазам. Зик зеленоглазый шатен, а Дик сероглазый брюнет. По характеру они как и Ниян, если Зик, как и Наоми, любитель что-нибудь учудить, то Дик голос адекватности в нашей компашке. Наоми 6 лет, как и Зигу с Диком, в нашей компашке я самый младший, и они не устают мне об этом напоминать. Мы часто гуляли вместе, и подобные забеги у нас постоянно происходили. У них очень силен дух соревнования. В чем только мы не соревновались, кто быстрее бегает, кто лучше прячется и т.д. Вот и сейчас так вышло, в этот раз с трудом победил я. Уставшая от нагрузок четверка уже подходила к дому, когда неожиданно они услышали пронзительный звон колокола. Отец рассказывал, что в колокол бьют в случае угрозы населению острова. Мы сразу зашли внутрь дома и затаились. Спустя какое-то время в дом забегают родители. «Алексис, ты дома? Выходи скорее!» Взволнованно позвала мама, пока отец собирал вещи. Мы всей компанией вышли в гостиную. «Мам, что происходит?» Встревоженно спросил я. «На остров напали пираты. Хорошо, что на базе как раз находится на ремонте корабль дозора, но на всякий случай отправляемся в больницу, там сейчас самое безопасное место», сказала она, при этом взглянув на мужа. «Тетя Сирас, а наши родители тоже там будут?» спросила Наоми, а брать кивнули и прислушались. «Скорее всего, твой отец точно там, насчет остальных не знаю». Тут подошел отец с сумкой. «Так, все, времени нет, уходим в больницу все вместе», сказал отец. Мы торопливым шагом, но осторожно отправились в путь. Со стороны базы были слышен отдаленный грохот пушек и винтовок. Мы уже приближались к зданию больницы, как услышали звон мечей и взрывы, но уже гораздо ближе, со стороны порта. «Дело плохо, раз дошло до ближнего боя, поторопимся», сказал отец и ускорил шаг. Спустя минут 10 хода нам открылся вид на главную площадь. Там шел бой между пиратами и неожиданно, частью охраны гостевого района с одной стороны и дозорными с другой частью охраны. В этой свалке было сложно понять, кто побеждает, но выделялись 3 участка. На одном бились крупный дозорный в офицерском плаще, вооруженного двуручным мечом, и нечто издалека походило на чешуйчатого гуманоида в одежде и пиратской треуголке. «Впервые вижу фруктовика, вот как выглядит трансформация Зен». Битва шла очень интенсивно, их силуэты постоянно пропадали в одном месте, возникали в другом. Я их почти не видел, от их столкновений возникали ударные волны, от которых рушилось все вокруг. Возможно, мне показалось, но меч дозорного и лапы пирата были темно-фиолетового цвета. Неужели это воля? На втором участке битва была между 2 мечниками, начальником охраны гостевого района и его заместителем, который, видимо, оказался предателем. Они тоже были довольно сильны и быстры. С их оружия постоянно срывались слэши, но их бой не так впечатлял, с первого участка он подинамичнее. На третьем участке бой был скорее странным. С одной стороны была девушка дозорной с 2 вакидзаси. Она была очень быстрой, почти как дозорный с первого участка. Ее противником был пират с копьем и большим круглым щитом. Вот это поворот. Не ожидал такое увидеть в этом мире. Пират был крайне опытным бойцом, ведь у его противницы не получалось пробить его оборону, несмотря на всю ее скорость, а он смог ее пару раз зацепить, судя по паре окровавленных прорех в форме. Но это не сильно ему помогало, девушка слишком быстро, поэтому сложилась патовая ситуация. Спустя пару минут мы, прячась, прошли участок пути, с которого была видна битва, и через 10 минут добрались до больницы. Обстановка там была довольно тревожная. Многие жители были напуганы, почти все были здесь. Братья хотели броситься искать родителей, но отец их отговорил, что вместе поищем после завершения битвы. По фронт Дженкс, капитан корабля дозора. Вот почему мне так не везет. Сначала это погоня за пиратами чешуйчатого с самого Грандлайна. Потом, когда после нескольких перестрелок с ними и шторма мы их потеряли, прилетело от начальства по самое не могу. Теперь это. Вот какова вероятность, что спустя 2 недели на остров с базой, где мы проходим ремонт, обслуживание оружия, ну и отдых, куда без него, нападет именно эта команда, еще и дружков прихватив. Постоянно слышался грохот пушек и взрывы, снаружи уже велся бой. Схватив свой меч, он побежал во двор. Там уже собралась большая часть его команды вместе с его замом. Когда он вышел, все повернулись к нему, ожидая указаний. «Докладывайте, лейтенант, командир, выдвигаемся», — мрачно сказал он, идя к выходу с базы. «Есть, напали пираты в количестве 2 кораблей, команды чешуйчатого и неизвестных. Видимо, они решили поступить, как обычно, бой вместе, а после него конкурентов в расход. Корабли обстреливают базу и выходы с нее, а капитаны с бойцами выплыли на шлюпках в сторону порта. База ведет ответный огонь. Комендант базы не дал людей, сказал, самим мало». Доклад окончила, скороговоркой ответила заместитель капитана, лейтенант-командир Сираюки. «Понятно, значит, план такой, выдвигаемся к главной площади, я прикрою нас от ядер с пиратских кораблей, потом занимаем позиции на ней же, мы с замом берем на себя главарей, вперед». Подав пример, пошел он первым. Выскочив из ворот базы, он побежал в сторону города. Увидев, что в бойцов летят ядра, он сразу нанес мощный удар, разящий взмах. С его меча сорвался бирюзовый слэш, рассекающий все 4 ядра. «Бегом!» На бегу, отслеживая следующие атаки, проорал капитан. Прежде чем они добрались до цели, такие атаки повторились 6 раз. Добежав до центра площади, он стал раздавать команды. «Всем занять позиции. Сираюки, берешь на себя капитана неизвестных, я беру чешуйчатого. По местам». Дав команды, он стал высматривать действия пиратов. Внезапно со спины появились 20 человек в форме охраны. Их возглавлял рослый мужик с шикарными усищами с мечом на поясе. «Приветствую, капитан. Буду краток. Привел всех, кроме 14 человек. Их оставил на охране гостевого района и больницы. Там собралось большинство людей», — серьезно проговорил начальник охраны. «Почему так мало? В охране вроде 40 человек состоит, согласно моей информации», — спросил капитан. «Мой заместитель, предатель, он слил все, что ему известно об обороне острова. Он забрал с собой 6 человек, пытался испортить наше оружие, но не вышло. При отходе смог уйти только он. Оставь предателя на меня». «Плохо. Сражаемся с тем, что есть. Надеюсь, выживем. Вижу пиратов. Открыть огонь». Занявшие позиции дозорные и охрана начали стрелять по пиратам. Пираты в долгу не остались, появились первые жертвы. Спустя какое-то время все перешли в ближний бой. На капитана напал чешуйчатый. «О, я думал, мне показалось. Это и правда ты, дозорная собака», — со злобой произнес главарь пиратов, трансформировавшийся в полуящера. «Еще бы 100 лет твою харю не видеть, но не все в жизни происходит, как нам хочется», — мрачно проговорил капитан и ринулся в бой. Закалив волей свое оружие, он на максимальной скорости нанес вертикальный удар в голову. Ящер заблокировал скрещенными лапами, также закалив волей. Земля под ними треснула, от них разошлась ударная волна. Еще несколько раз они обменялись мощными ударами, разрушая все вокруг. Рядовые пираты и дозорные старались к ним не приближаться. Используя волю наблюдения, капитан отразил удар когтями в грудь. Используя инерцию от удара ящера, он отскочил и произнес: «Сору». Внезапно он исчез и нанес удар со спины, но пират тоже не так прост. Он отразил взмах закаленным волей хвостом. «В прошлые наши бои ты его не использовал», — недовольно проговорил капитан. «Козыри есть у всех», — с кровожадной улыбкой ответил чешуйчатый и нанес ответный удар ногой. Дозорного отшвырнуло назад на несколько метров, и схватка продолжилась. Во время очередного обмена ударами в голову внезапно ящера прилетает пуля, откинув его голову в сторону. Он отвлекается в сторону снайпера. Воспользовавшись Сору, капитан нанес быстрый выпад мечом в живот. Разящий укол. Теперь уже ящер, приняв его на скрещенные лапы, от инерции он влетел в здание, пробив его. Но дозорный на этом не остановился. Разящий взмах. С его меча в сторону врага устремился мощный вертикальный слеж, сильнее, чем при отражении ядер. Вылезая из-под завала, ящер еще не успел восстановить защиту. Слэш впился в его тело, пробивая чешую и рассекая мышцы, но не глубоко. Ящера отбросило назад, пробив его телом еще одно здание. В этот раз он выбрался гораздо быстрее и был взбешен. Ублюдки. Двое на одного нечестно, но так даже веселее. Со издевательским смехом произнес пират и бросился в атаку. На огромной скорости он нанес серию ударов в пах, корпус и в шею. И если в пах и корпус он не попал, то в шею умудрился вскользь зацепить. По ней потекла кровь, пропитывая рубашку. Капитан отступил. Внезапно ящер лапой отразил пулю снайпера, летящую в шею. Но она была необычной, а с начинкой из особо острого красного перца. Из разбившейся пули часть перца попала в глаза пирата. «А-а-а, мои глаза!» – завопил чешуйчатый, начиная их яростно тереть. Капитан не стал упускать своего шанса. Используя Сору, он быстро переместился к пирату и нанес удар в шею. Разящее обезглавливание. Но ящер успел частично отразить удар. Спас шею, но рука выведена из строя. Зашипев от боли, он попытался отступить. Пират раненой рукой брызнул кровью в лицо врага и нанес удар целой рукой. Но капитан гораздо лучше владел волей наблюдения, чем ящер. Он смог это предвидеть. Он закрыл глаза, не дав в них попасть крови, и отвел мечом целую руку. Затем он резко приблизился и нанес удар рукоятью в челюсть, заставив на мгновение потерять фокус. Пират отшатнулся, предоставив капитану пространство для действий. Он нанес удар снизу вверх, подрезав вторую руку, и финальным ударом сверху вниз рассек пирата надвое. Издав последний выдох, он рухнул на землю. «Сильный, зараза, надо помочь остальным», — подумал он и бросился на помощь заму. На него сразу накинулись несколько пиратов, но он, используя Сору и мастерство фехтования, за пару взмахов меча победил их и ринулся на главаря неизвестных. И как раз вовремя. Сираюки пропустила удар копьем в ногу и потеряла баланс, рухнув на колено. Пират сделал рывок в сторону девушки, ударом щита отбросил ее на землю, ошеломив врага, и собирался добить ударом копья в грудь. Сору. Капитан отразил выпад, ударив по древку закаленным волей мечом. Копье сломалось пополам, оставшись без оружия. Потеряв оружие, пират отступил, пытаясь подобрать какой-нибудь меч с земли. Но капитан не дал ему этого сделать. Сору. Капитан мгновенно переместился за спину пирату, ударив по ногам. Пират попытался уклониться, но меч все равно попал по ноге. Он потерял равновесие, и следующим приемом, применив Сору, обезглавил пирата. Разящее обезглавливание. Увидев, как голова их лидера взлетела в воздух и упала, покатившись по земле, пираты запаниковали. Капитан мертв. Половина уцелевших пиратов, увидев гибель главаря, попытались отступить в порт, но этим только открылись дозорным и почти все были побеждены. Нескольким удалось уйти в порт. Вторая половина кинулась в безнадежную атаку на капитана, но были быстро убиты. Наконец битва завершилась, капитан начал раздавать указания. Всех раненых, способных идти, доставить в больницу, пиратов держать на прицеле, пока не закованы, старшина одного, кто поцелее, отправьте на базу, запросите подмогу и врачей. Потом подошел проверить своего зама. Раны глубокие, Сираюки, жизни не угрожают, но я пока не боец, с горькой ухмылкой произнесла она. Капитан присел и положил руку на плечо девушки. Ты хорошо себя показала, благодаря тебе наши потери не так велики. Молодец, ты еще станешь сильнее. Сираюки кивнула и слабо улыбнулась. Капитан обошел своих подчиненных, осмотрев их раны и помогая перевязать легкие, а также проверил пиратов. Тут к нему подошел начальник охраны, истекающий кровью из ран на груди и руках. «Ты как?» – спросил капитан. «Жить буду. Главное, разобрался с предателем», – с ухмылкой ответил начальник. «Хорошо. Что с кораблями? Те, кто смог сбежать в порт, добрались до них, и они ушли в море. Значит, битва окончена. Много твоих уцелело, больше половины погибло, остальные ранены. Целых нет. Эх, столько похоронок писать», — с горьким выражением лица ответил начальник и пошел к своим людям. Тут как раз подоспела подмога с базы с врачом и медсестрой, а также охранники и врачи с больницы. «Янгпов, Какое-то время битва продолжалась, но потом все стихло. Прибежал дозорный, сказал, что они победили и нужны врачи и медикаменты для раненых. Мама, отец Наоми и еще несколько врачей сразу же схватили необходимые наборы и подошли к дозорному. Сирас, обернувшись к толпе, сказала: «Все, кто умеет оказывать первую необходимую помощь, или просто хочет помочь, идемте с нами. Нужны все свободные руки». Теперь уже встали все охранники и многие знакомые родителей. Раздав все нужные инструменты помощникам, они выдвинулись в сторону площади. «Я тоже хочу помочь тем, кто нас спас». Выскочил я из-за спины отца. «Ты слишком мал для...» Начал было дозорный, но его перебила мама. «Пусть идет, будет мне помогать. Я начала его понемногу обучать, от него будет польза». Дозорный на это только кивнул, хотя сомнение было прямо написано на его лице. Вскоре мы пришли на площадь. Там было все разрушено. По разным местам сидели раненые дозорные, они помогали друг другу с перевязкой. На земле не было трупов, видимо, перетащили и сложили в другое место. Круглый дядька в медицинском халате раздавал указания. Видимо, это врач с базы, подумал я. Отец Наоми сразу пошел к нему. Там они решили, кто кем займется. Вскоре он вернулся. «Так, те, кто умеет перевязывать, займитесь легкоранеными, мы с помощниками займемся тяжелыми. Сирас, ты с сыном на подхвате на случай осложнений. Вперед!» Хлопнул он в ладоши и с ассистентами пошел к одному из дозорных. «Алексис, будешь мне подавать инструменты и помогать с перевязкой? Понятно?» Идя в сторону раненого, сказала мама. «Да», серьезно кивнул я. И началось, столько крови я за обе жизни не видел. Мы лечили дозорных, охранников, даже пару пиратов. Но их только так, чтобы не померли. Раны где только не были, руки, ноги, живот, грудь, спина и т.д. Я помогал, насколько хватало сил, немного отдыхал, потом снова на помощь. Несколько раз при перевязке пересекался с Рассом. Он удивился, увидев меня, но замечая рядом со мной маму, одобрительно кивал. Спустя день и часть ночи мы наконец закончили с лечением и перевязкой. Но отец Наоми с помощниками, а также врач с базы, еще продолжали работу. Мы с мамой устало сели у одного из уцелевших зданий. «Ну как тебе работа врача?» — с ухмылкой спросила мама. «Очень тяжело, но по-другому не бывает, когда делаешь что-то по-настоящему нужное», — с улыбкой отвечаю я, «ведь мы с тобой помогли спасти многих из тех, кто спасал нас». Мама внимательно посмотрела на меня, кивнула своим мыслям и, закрыв глаза, расслабленно откинулась на стену. Какое-то время мы молча отдыхали, пока нас не потревожили. К нам, прихрамывая, подошла девушка в офицерском плаще. Теперь я смог ее рассмотреть. На вид ей было лет 17. Рыжие волосы, прическа под каре, зеленые глаза, маленький носик, небольшие губки, аккуратные черты лица, а также в меру подтянутое, но фигуристое тело. За такую в моем мире модельные агентства рвали бы глотки друг другу. Ее даже не портил, а приукрашивал тонкий шрам, пересекающий край правого глаза. «Я, лейтенант-командир Сираюки, благодарю вас, вы спасли многих из тех, кто мог не пережить сегодняшний день», — сказала она, глубоко поклонившись. «Вы спасли наш остров от разграбления пиратов, без вас мы были бы мертвы. Это мы вас благодарить должны», — ответила мама. Сираюки благодарно кивнула и повернулась ко мне. «Удивительно, что даже малые дети помогают взрослым в таком деле. Сколько тебе лет?» — с улыбкой спрашивает девушка. «Мне всего 5 лет, скоро 6 будет», — с улыбкой ответил я. «А выглядишь, словно тебе лет 8», — удивилась дозорная, удивленно расширив глаза. «Мне порой говорят такое. Хорошее питание и активные игры могут сотворить и не такое, плюс небольшие тренировки». Девушка звонко рассмеялась, потом сказала: «С таким подходом далеко пойдешь, молодец. Родители наверняка гордятся тобой», — с одобрением спрашивает она у мамы. «Конечно гордимся, и всегда будем», — потрепав меня за щеку и приобняв, ответила мама. «Хорошо, мне еще надо поблагодарить других врачей, еще увидимся», — потрепав меня по голове, произнесла девушка и собиралась уже уйти, как: «Тетя Сираюки, могу я задать вам вопрос?» — вскочив с места, спросил я. Девушка с удивлением обернулась и посмотрела на меня. «Да, конечно, спрашивай. Почему вы решили пойти в дозор?» Она задумчиво смотрела на меня, какое-то время не давая ответа. Потом, видимо, что-то для себя решив, она сказала: «Самый близкий к правде ответ в том, что ради защиты людей и их будущего». Я удивился, услышав это. Я ожидал услышать: «Ради». денег, власти, силы и т.д., но не причину, как у Гарпа. Я озадаченно смотрел на нее, а она потрепала меня по голове и, развернувшись, ушла к другому врачу. Таких людей не часто встретишь, обычно в дозор идут с эгоистичными целями. С одобрением сказала мама. Я задумчиво кивнул, потом уснул, положив голову маме на колени. Пофрасклевер. С окончания битвы прошло уже несколько часов, но такое ощущение, будто она все еще идет. Для Расса так оно и было. Он ушел в отставку более 7 лет назад, спустя полгода после казни короля пиратов. Он не смог больше выносить то, что творило мировое правительство. Он тоже участвовал в поисках ребенка Голди Роджера. Но Сейферпол перешло все границы морали. Не сумев найти его, они стали устраивать несчастные случаи с младенцами, подходящими по возрасту. Когда он узнал об этом, сразу же подал в отставку. С тех пор он никак не связывался с дозором ИМП. Затишье продолжалось долгие годы, пока сегодня не произошло это нападение. Увидев, как разворачивается битва, он пришел к выводу, что у дозора не так много шансов победить. Он решил им немного помочь. Взяв свою винтовку с оптическим прицелом и пули с разной начинкой, он отправился на удобную для стрельбы позицию. Такая была недалеко от больницы. С этого здания хорошо просматривалась вся площадь и подступы к ней со стороны порта. Когда началась перестрелка, он тоже открыл огонь. Он попал в несколько человек, прежде чем начался ближний бой. Тогда он начал искать возможность помочь сильным бойцам. Он решил начать с фруктовика. Стандартная пуля без воли ему была нипочем. Тогда в ход пошла пуля с начинкой. Целился специально так, чтобы он отбил пулю лапой и разрушил оболочку, и красный перец попал в лицо. Была вероятность, что он уклонится, но понаблюдав за пиратом, он понял, что тот да нельзя самоуверен. Получилось очень удачно, красный порошок частично попал в глаза. Это и решило исход поединка. После того, как капитан дозорных помог остальным победить, Стрелок ушел обратно в больницу на всякий случай. После битвы он присоединился к врачам и помощникам, и отправился вместе с ними на площадь. Там он помогал, чем мог, до самой ночи. Когда он закончил с перевязкой последнего человека и присел в сторонке отдохнуть, к нему внезапно подошел капитан дозорных и спросил: «Мы можем отойти поговорить?» «Да, как раз хотел перекусить. Мы ушли к открытой террасе ресторана, точнее, что от нее осталось. Это ты тот Стрелок, что помог мне победить фруктовика?» Расс внимательно посмотрел в лицо дозорному и спросил в ответ: «С чего ты так решил?» Капитан усмехнулся и ответил: «Я мог бы начать говорить про интуицию и то, что умелого человека можно распознать по приметам, но не буду. Я узнал тебя, Расклевер». Вот тут Стрелок удивился. «Как? Я ведь ушел в отставку 7 лет назад. Мой наставник часто упоминал одного Стрелка, с которым плавал на одном корабле. Столько раз о тебе говорил, нет ничего удивительного в том, что я тебя узнал. Как зовут твоего наставника?» «Вице-адмирал Зефир». «Вот как? Не ожидал вот так услышать о старом друге. Как он там?» Приятно удивился Расс. «В порядке, сейчас он ушел со службы и стал инструктором для новичков, гоняет нещадно. Я был в одном из первых наборов у него». Вздрогнув от воспоминаний, ответил капитан: «Рад за него, он хорошо тебя обучил. Ты бы и сам его одолел, но тогда было бы больше потерь. Спасибо за помощь, благодаря пуле с красным перцем ты сберег жизни моих бойцов». Расс пожал плечами: «Я и себе помогал. Кстати, что с кораблями?» «Как я понял, капитаны с половиной экипажа сошли на берег, а заместители со второй половиной остались обстреливать базу, чтобы оттуда никто не вышел. Когда на борт вернулись сбежавшие с площади, замы подняли швартовы и уплыли в закат». Расс внимательно выслушал и, сделав выводы, кивнул: «Хорошо, значит, в ближайшее время не вернутся. Какие планы теперь?» Капитан обернулся, посмотрел на людей и ответил: «Сначала доделаем ремонт корабля, вылечим людей, а там как начальство распорядится». «Ясно, я могу попросить тебя не распространяться о моем вмешательстве?» Капитан внимательно посмотрел на Расса и поинтересовался: «От кого-то скрываешься?» Расс в ответ рассмеялся и ответил: «Нет, просто не хочу, чтобы мировое правительство и дозор знали о моих действиях больше необходимого». «Хорошо, от меня никто ничего не узнает, но насчет остальных так сказать не могу. Хотя бы так, благодарю». Затем они молча перекусили и каждый ушел по своим делам. Йенгпов, глава 4. Подготовка. Со дня нападения пиратов прошло уже 2 недели. Ремонт площади, порта и прилегающих улиц идет полным ходом. После того, Как дозорных подлечили, они переместились на базу. Там тоже идет ремонт полным ходом. Вскоре на остров прибыл еще один корабль дозора с контр-адмиралом на борту. Они все проинспектировали, выживших пиратов забрали и вскоре уплыли. К сожалению, не все жители выжили при нападении. Отец Зигайдика находился в порту, принимал заказанные детали, а мать нашли убитой недалеко от площади. Пиратские корабли целью первого залпа выбрали порт и прилегающие территории. Коллеге отца не повезло, он не успел укрыться. Для близнецов это стало страшным ударом, отец пытался поддержать их, как мог. Посоветовавшись с мамой, они решили приютить мальчиков. Теперь у меня появились соседи моего возраста. Я и не против, все равно вместе постоянно находимся. Отец Наоми эти две недели был очень занят, так что она сама тоже с утра до ночи была у нас дома. Лично для меня эта битва многое дала. Я побывал на поле боя, пусть и после сражения. Я помогал в лечении дозорных, которые нас защищали. Теперь я примерно понимаю, к чему готовиться. Гуляя по заново отстроенной улице, я встретил Расса. Выглядел он задумчивым, и я решил испытать удачу. «Дядя Расс, а чем вы заняты?» – спросил я, пытаясь выглядеть предельно невинным. Глядя на мое лицо, Расс сразу что-то заподозрил. Он начал оглядываться по сторонам и, когда никого не заметил, спросил. «Здороваться не учили, Алекс. Где остальная твоя банда?» Я невинно шоркал обувью, стараясь уменьшить его бдительность, и ответил. «Наоми сейчас дома». Ее отец наконец освободился от работы, близнецы вместе с моим отцом решают вопросы с имуществом, ведь они остались без родителей. Под конец моего ответа мое игривое настроение совсем улетучилось. Раз, заметив это, немного снизил бдительность. Жаль их отца, он был отличным человеком и хорошим другом. Отвечая на твой вопрос, я думал, где пообедать сегодня, ведь мой любимый ресторан все еще на ремонте. Угостите. Раз сначала опешил с такой наглости, потом рассмеялся. Маленький вымогатель. Хорошо, угощу тебя прохладным фруктовым соком. Есть. Радостно подпрыгнул я. Мы вместе пошли в ближайшую забегаловку. Зайдя в помещение, заняли свободный стол у окна. Спустя пару минут подошел официант. Что будете заказывать? Мне стейк средней прожарки и кружку эля, а моему маленькому другу стакан сока. Заказ принят, будет через 15 минут. Официант ушел, а Расс серьезно посмотрел на меня. Итак, я тебя с пеленок знаю, и не поведусь на твое детское поведение. Что тебе от меня нужно? Все-таки раскусил. Впрочем, на это я и рассчитывал. Я посмотрел ему в глаза и выпалил. Тренируй меня, чтобы я смог стать сильным. Расс нахмурился, не такого ответа он ожидал. И зачем тебе это? Я посмотрел в окно, на идущих по своим делам людей, и ответил. Когда 2 недели назад мы шли в больницу, мы проходили участок, с которого была видна площадь. Я видел самый разгар битвы и чувствовал беспомощность. Я понимал, что стоит кому-то выстрелить в нашу сторону, мои близкие пострадают и я не смогу ничего сделать. Не хочу больше это ощущать и сделаю для этого все, что нужно. Расс на мой ответ лишь грустно улыбнулся. Довольно взрослая причина для такого мальца. Но я отказываюсь. В морском дозоре я был лишь канцелярской крысой и воевал лишь с бумажками. Я не смогу тебя нормально обучить. Я вскочил с места, сжав кулаки. Но основам тебя обучали? Да, обучали, но ты слишком юн, чтобы освоить даже их. Подрасти лет на 5, тогда точно их освоишь, поступив в дозор. В этот момент подошел официант с подносом. Ваш стейк эль, для молодого человека стакан фруктового сока. Составив заказ на стол, он удалился. Раз принялся за стейк, я же пил сок, пытаясь придумать аргументы в свою пользу. Но в голову так ничего и не шло. Когда старый дозорный допил эль и собирался уходить, он внезапно остановился, словно вспомнив что-то, и сел обратно. Знаешь, я могу тебя кое-чему обучить, но будет несколько условий. Мне нужно согласие твоих родителей и с тебя услуга в будущем. Что за услуга? Сейчас рано об этом говорить, но я не буду требовать что-то ужасное или мерзкое. Я задумчиво посмотрел на старика, пытаясь понять, в чем подвох, почему он так резко передумал. Впрочем, ответа я все равно не узнаю, пока не соглашусь. Я согласен, нужно только получить согласие родителей. Раз, подумав, добавил, они должны лично мне об этом сказать. Понял, я пошел. Выскочив из забегаловки, помчался в сторону дома. Раз, глядя на это, улыбнулся и рассмеялся во весь голос. Все люди, что были рядом, странно на него посмотрели, но ему было плевать. Кто знает, может, ему удастся то, что не смог я, подумал в тот момент он. Официант, мне еще кружку или... Попав домой и разувшись, я осмотрел дом в поисках мамы или отца, но никого не было дома. Я вернулся в комнату и прыгнул на кровать, не заметил даже, как уснул. Проснулся уже от голоса отца и близнецов в гостиной. Он выглядел очень счастливым, что довольно необычно. Близнецов увидел на кухне, они что-то хомячили. «Здравствуй, отец. Ну как, все дела сделали в городе?» «Алексис, здравствуй. Да, все вопросы насчет имущества Зика и Дика мы решили. У меня есть для тебя потрясающая новость. У тебя скоро будет братик или сестренка. Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Я был в ступоре и не знал, как реагировать. Поздравляю, пап. А как давно? Уже месяц как? Через 8 месяцев родится». Отец был очень доволен, нечасто я его таким видел. «Сегодня не буду спрашивать про обучение и портить настроение. Отец, видимо, заметил выражение на моем лице. Ты что-то хотел спросить? Нет, давай перенесем этот разговор на завтра, сегодня у семьи праздник». Отец с подозрением на меня посмотрел, не зная, что делать. Спустя минуту, что-то для себя решив, он сказал: «Идем в мой кабинет». По пути отец захватил с собой кувшин с соком и, придя в кабинет, налил себе и мне по стакану. Правда, его стакан, как три моих. Присев в любимое кресло, он спросил: «Что ты хотел спросить?» И я все рассказал про обучение, нападение, площадь, беспомощность и т.д. Отец сразу стал серьезным. Внимательно меня выслушал, не задавая вопросов. По его лицу было заметно, что не такого разговора он ожидал. Чем больше я говорил, тем мрачнее становилось лицо мужчины. Дослушав, он выпил залпом весь напиток и откинулся на спинку кресла. «Такое надо переварить, сразу я ответ не дам, обсужу с твоей мамой. Пока иди с близнецами поиграй». Я кивнул и вышел из кабинета. Забрав Зига и Дика с кухни, мы отправились в гости к Наоми. Когда дверь закрылась, Маркус допил остатки сока и пошел за чем-нибудь покрепче. В ящике стола всегда на такой случай хранился крепкая настойка. Налив себе, он стал размышлять. «Да, вывалил сын на меня проблему размером с линкор дозора. Неожиданно, что кровь Сирас в нем оказалась сильнее. Может, оно и к лучшему. Он никогда не проявлял интерес к плотницкому ремеслу. Вот только как мне объяснить все жене?» Мужчина выпил и, удрученно вздохнув, налил себе еще. Он решил дождаться жены и решить все вместе. Спустя какое-то время, когда уже стемнело, вернулась Сирас. Она, устало скинув обувь, пошла на кухню. Взяв в холодильнике поесть, перешла в гостиную и уселась на диван. Маркус, услышав, что жена вернулась, спустился вниз. «Здравствуй, дорогая, как день прошел? Мы наконец-то разобрались с ранеными с того злополучного дня. Теперь должно стать полегче». Маркус присел рядом и, ласково прижав к себе, улыбнулся. «Как там малыш поживает?» Сирас радостно ответила: «Все хорошо, сам знаешь, на таком сроке еще ничего не происходит. И правда, что-то я спешу». Маркус задумался, как начать разговор о сыне. Женщина заметила неловкое выражение лица мужа и поинтересовалась: «Судя по твоему лицу, сегодня произошло что-то из ряда вон, рассказывай». Мужчина встал, взял на кухне сок со стаканами и вернулся к жене. Сирас нахмурилась: «Ты всегда так делаешь, если разговор серьезный. И что же так выбило тебя из колеи?» Маркус вздохнул и рассказал о сегодняшнем разговоре с сыном. Сирас сперва удивилась, потом расстроилась. Она взяла стакан и отпила половину. «Я догадывалась, что так будет. Наш сын всегда был разумом старше, чем телом, а подобный опыт оказал на него огромное влияние. Ожидаемо, что появится желание стать сильнее, но не в таком возрасте». Маркус тоже отпил сока и сказал: «Я думаю, это твоя кровь в нем пробудилась. В вашей семье всегда были люди с заморочками. Взять твоего отца хотя бы». Сирас при упоминании отца разозлилась: «Не напоминай мне о нем. То, как он поступил с нами, непростительно. Не хочу даже слышать про него». Маркус успокаивающе погладил жену по плечам и произнес: «Успокойся, дорогая. Я не хотел бередить старые раны, но если у нашего сына такое же, образно говоря, шило в жопе, как у твоего старика, то дома его ничто не удержит». Сирас на это было нечего сказать, она допила сок и сказала: «Жаль, что мне нельзя пить ничего алкогольного. Ты прав, если сын пошел в деда, то он уйдет в любом случае. Значит, он обратился за обучением к Рассу. Надо с ним поговорить. Но это позже, мне надо все осмыслить». Маркус покрепче прижал к себе жену и ответил: «Я понимаю, сам еще в замешательстве. Завтра встретимся с Рассом и все обсудим. Пойдем приготовим ужин, скоро сын с близнецами вернется». Сирас кивнула, и они пошли на кухню. С момента, как мы с близнецами покинули дом, прошло несколько часов. Солнце почти зашло. Все это время мы пробыли у Наоми. Со дня нападения она немного изменилась. Нет, она все такой же жизнерадостной или кровеник на атомной энергии, но временами она была задумчивой. Близнецы тоже это заметили. Когда отец Наоми ушел по делам, мы спросили у нее, в чем дело. Она, смущаясь, ответила: «После нападения пиратов папа днями и ночами пропадал в больнице, леча раненых. Он часто оставлял меня с нянечками или знакомыми. Но когда никто не мог за мной присмотреть, он брал меня с собой. Я смотрела, как его работа спасала жизни и помогала людям. Я решила пойти тем же путем. Я стану врачом». Мы сильно удивились, не ожидали от нее. Теперь близнецы уже задумались, но ненадолго. Мы гуляли и играли до захода солнца. Нам уже пора было домой, и мы ушли в сопровождении вернувшегося с работы отца Наоми. Вернувшись домой, мы вместе с родителями поели и разошлись по комнатам. Я обратил внимание, что мама порой странно посматривала, думая, что я не замечу. Понятно, она с отцом поговорила насчет меня. Раз ничего не говорят, пойду спать. Я отправился в свою комнату и отправился в объятия одеяла и подушки. На следующий день мы снова отправились к Наоми, а родители собирались вместе уйти по делам. Наша подруга была рада нашему приходу, в этот раз у ее отца был выходной, и мы вместе отправились на наше любимое место, пляж с лазурным морем и белым песком без единого камешка. После ухода сына с близнецами к их подруге, Маркус позвонил Рассу по Ден-Ден-Муше и договорились о встрече. Мы с Сирас отправились в открывшийся после ремонта ресторан на площади. Подходя к нему, их увидел Расс. Он помахал рукой и пошел навстречу. «Уже неделю не виделись, Сирас, Маркус. Как ваши дела?» — с довольной улыбкой спросил Расс. «У нас все хорошо, наконец разгребли завал дел после нападения, теперь все должно успокоиться. Но мы позвали тебя не просто так, ты и сам это знаешь. Конечно, поговорим за кружкой или в ресторане», — махнул в сторону входа Расс. «Хотя тебе, Сирас, только сок. Не дави на больное, будь добр», — немного нахмурилась женщина. Мы вместе зашли в здание и заняли столик. К ним через минуту подошел официант. «Добрый день, что будете заказывать?» Расс открыл меню и ответил: «Мне, как обычно, стейк средней прожарки и кружку эля. А вы что будете?» Маркус ответил за двоих: «Мне, пожалуйста, мясное ассорти и кружку пива, а моей жене овощной салат и сок». Официант все быстро записал в блокнот и, улыбнувшись, сказал: «Заказ принят, будет через 10 минут». Расс кивнул, и парень убежал на кухню. «Пока ждем, можем и поговорить. Я так полагаю, сын вам все рассказал?» Я был немного в ступоре, для мальчика почти 6 лет такие мысли необычны. Сначала хотел отказать из-за возраста, но потом решил дать ему шанс. Сирас согласно кивнула, но следом спросила: «Почему ты решил дать ему шанс, несмотря на возраст? Ты всегда был довольно здравомыслящим человеком, знаешь, что тренироваться начинают с более позднего возраста». Расс отвел глаза в сторону площади. На пару минут он погрузился в размышления. Маркус с женой не торопили его, но немного позже он ответил: «Всех причин назвать не могу, но я заметил в глазах вашего сына знакомый огонь, как у одного моего знакомого, и надеюсь, что он достигнет вершин силы и осуществит свое желание, ну и мое заодно. Но я клянусь вам, что предоставлю все силы и ресурсы, чтобы обучить мальчика». Маркус и Сирас удивились подобной причине. Они переглянулись, но ничего не сказали. Расс мрачно продолжил: «Знаете, в этой жизни я совершил по приказу много плохого, порой ужасного, и это всегда будет грузом в моем сердце. Я надеюсь, что, обучив вашего сына всему, что знаю, под конец жизни, глядя на его достижения, я смогу вздохнуть с облегчением, что я сделал для мира что-то по-настоящему достойное». Пока родители переваривали откровение старого дозорного, подошел официант с заказом. «Ваш заказ, прошу». Эта фраза вывела из ступора супругов. Они, еще раз переглянувшись, принялись за еду. Расс то начал жевать стейк. Молча поев, все вместе они собрались на выход. Собираясь идти по делам, супруги ответили: «Приходи вечером к нам домой, там мы дадим тебе вместе с Алексисом ответ». Расс кивнул и пошел в сторону своего дома, а родители отправились кто куда. Мама в больницу, отец в мастерскую. День на пляже пролетел быстро, как пуля. Только было утро, мы начали развлекаться, и вот уже вечер. Отец Наоми отвел нас домой, а сам он с дочерью отправились в ресторан. Зайдя в дом, близнецы ушли в душ по очереди, а я пошел в гостиную. Там увидел заставленный угощениями стол и родителей. «У нас сегодня праздник?» – удивленно спросил я. Родители улыбнулись, и мама ответила. «Скоро к нам придет гость, иди прими душ и переоденься. Там сейчас кто-то из близнецов, после них пойду». Отец кивнул и вернулся к чтению газеты. Приняв душ, я вернулся в гостиную. Отец все еще читал газету. Подошел к нему и спросил, что интересного. Он закрыл газету и ответил, ничего особо интересного, политика, пираты, знать, все как обычно. Я только собирался спросить подробности, как во входную дверь постучали. Мама пошла открывать и вернулась с Рассом. Я обрадовался появлению старого дозорного, ведь это означало, что я получу ответ на вопрос с обучением. Ожидание здорово давило и уже начало надоедать. Мама подошла к отцу и с улыбкой сказала, «Все серьезные разговоры после еды, прошу всех за стол». Мы сели ужинать, так вышло, что взрослые сидели с одной стороны, а дети с другой. Близнецы сметали еду как пылесос, причем они делали это очень аккуратно. Не знаю, как у них так выходило. Взрослые же питались деликатно, постоянно общаясь на разные темы. Вскоре еда закончилась и близнецы, поблагодарив за ужин, удалились в свою комнату. Когда они ушли, радушная атмосфера постепенно рассеивалась. Мама налила каждому по стакану сока. Видимо, сейчас скажут свое решение. Мама повернулась ко мне и сказала, «Сын, мы с твоим отцом посовещались и решили согласиться отдать тебя на обучение Расу Клеверу, но с несколькими условиями. Первое. Сюда возвращайтесь минимум раз в год. Второе. Мы дадим Расу Дэн Муши звонить минимум раз в месяц. И третье. Маме явно было очень тяжело произносить эти слова. На глаза лезли слезы как у нее, так и у меня. Иногда жалею, что у меня детское тело». Отец тоже выглядел не очень. Его лицо было серьезным, но в глазах плескалось переживание и боль. Раз же чувствовал себя здесь лишним. Мама подошла к полке и взяла путеводитель. Она часто читала его вместо колыбели. Открыв на последней странице, она достала оттуда небольшой лист. «Капни на него своей кровью». Отец подошел и надрезал мне кожу на пальце. Стоило крови попасть на лист, она сразу впиталась и исчезла. Сам лист немного поменял свой цвет, став темнее.